самом начале переписки со мной на мое заявление, что писать очень трудно, Горький ответил: «Писать очень трудно — это превосходный и мудрый лозунг. Не отступайте от него, и все пойдет хорошо. С этим лозунгом один и верный путь к совершенству». Приведя этот лозунг в своей статье и при случае повторяя его, Горький дал повод говорить о нем как о своеобразном приветствии, и сам легко поверил в это, после чего пошел слух, что мы разговариваем так, как изобразил Горький: «С добрым утром, брат в Осеропионе, писать очень трудно». В его идеализации молодых литераторов скрывались, конечно, дальновидные педагогические намерения. Но склонность наделять нас чертами романтиков отвечала его собственному романтизму. Ему страшно хотелось сделать нас красочнее, чем мы были. Сам мастер жизни, создатель небывалой биографии Максима Горького, он удивлялся нашим биографиям, и его забавляла возможность сделать их более пышными и замысловатыми. Вопрос о биографии писателя поднимался в нашей среде до принципа методологического. Об этом писала критика формальной школы. Какой должна быть биография писателя? Сколько биографий надлежит иметь писателю? Одну, две или, может быть, более? В этом не было ничего анекдотичного, ибо прошлое русской литературы показало сложнейший пример Льва Толстого, который, кроме писательской биографии, обладал биографией помещика, педагога, боролся за биографию пахаря и ремесленника, стремясь подавить, разрушить традиционное кабинетно-книжное течение литературной жизни, заменив его подвигом труженического жития. Разнообразие подобных примеров в нашей истории велико. Чехов был врачом, Лермонтов — офицером, Салтыков — чиновником, Кольцов — прасолом, Горький испробовал не две и не три профессии, далеких от литературы, как бухгалтерия от музыки. Иметь вторую биографию, чтобы писать ею первую, это означало черпать знания жизни не за счет писательской профессии, а вне литературной среды, вне книжных представлений. Воззрение это обязывало нас быть крестьянином, инженером, путешественником, рабочим, кем угодно, в надежде таким путем добиться обогащения и возможного совершенства литературного труда. Такой обогатительный метод недостаточно ценил самую сущность писателя, его мысленный взор, воображение, и невольно придавал земле важнейшую задачу, стоявшую перед революционным поколением русских писателей — задачу усвоения культуры. С биографиями у нас обстояло роскошно. Напечатав несколько рассказов, серапионы тотчас выступили со своими жизнеописаниями, и одно перечисление профессий, испробованных столь молодыми людьми, сделало номер журнала «Литературные записки», где появились автобиографии, сказочно увлекательным. Но как обстояло дело с культурой? Поколение войны и революции должно было сменять своих предшественников. Старая Россия уходила быстро и безвозвратно, мы понимали, что нельзя явиться на ее место голыми. Мы обязаны были дать нечто новое. Но нечто новое не может возникнуть самопроизвольно. И какова же была наша культура рядом с культурой наших предшественников? Ленин дал сжато выраженную формулу отношения к наследию, к познаниям, накопленным в прошлом. Хранить наследство вовсе не значит еще ограничиваться наследством. Мы были достаточно культурны, чтобы хранить наследство, чтобы с необходимым разумением пользоваться готовым. Но для того, чтобы не ограничиваться хранением, чтобы воздвигать здания выше, какими силами мы обладали? Я беру только одну группу наших предшественников, явившихся к эпохе революции зрелыми художниками, символистов, и только одну второстепенную область их работы, переводческую. Благодаря труду трех поэтов – Брюсова, Блока, Бальмонта – в обиход русской художественной культуры вошли такие новые для нас мировые понятия, как Верхарн и поэзия Армении, Эдгар По и Руставели – зазвучали такие имена, как Уитмен и Уайльд, предстали обновленными доктор Фауст,